Екатерина Флат. В прятки с судьбой. Пролог. «Ты все равно никуда от меня не денешься», — злобно пообещал он. Явно хотел добавить что-то еще, но в этот момент я как раз захлопнула перед ним дверь. Причем весьма удачно. Судя по витиеватому ругательству с той стороны, незваный визитер получил по носу. Я тут же спешно заперлась на все два замка и даже на старую разболтавшуюся щеколду и настороженно прислушалась. К счастью, у Игоря хватило крох его ума, чтобы не долбиться в дверь. Он, похоже, ушел. Я поспешила на кухню. Отсюда из окна как раз просматривался двор дома. Пусть уже опустились сумерки, но света фонарей хватало. Через пару минут виновник моей паранойи вышел из подъезда, направился к своей машине и вскоре уехал. Вздохнув, я рассеянно погладила спящего на подоконнике лохматого рыжего кота. Варфоломей довольно муркнул и перевернулся на спину, вытянув лапы. «Вот хорошо тебе, Вафля», — пробормотала я. «Ешь, спишь, и никаких больше забот». Котяра фыркнул и принялся вылизываться. Ну да, ему было не до проблем простых смертных. «А мне-то что делать?» — продолжала я рассуждать вслух. «Этот долбанутый ведь не отстанет. Из университета отчисляют его стараниями. С работы уволили. С квартиры надо будет через неделю съезжать. Опять же, Игорю спасибо, хозяйку подговорил. По всем фронтам обложил мерзавец. Я с психу стукнула кулаками по подоконнику». Варфоломей посмотрел на меня с явным укором и снова фыркнул. «Да ладно тебе, я не ною». Я примирительно улыбнулась. «Просто временная хандра. Это сейчас все кажется беспросветным. А завтра утром проснусь бодрой и веселой. И тогда уже и буду думать, как нам с тобой жить дальше. А точнее, где и на что». Философски подытожила я и не удержалась от мечтательного. «Лично я бы уж точно не отказалась от какого-нибудь чуда». Несмотря на тяжелые мысли, заснула я быстро. Было бы неудивительно, если бы меня начали мучать кошмары с Игорем в главной роли. Подобное частенько мне снилось. Если днем я еще лелеяла оптимизм, то, видимо, ночью скрытые эмоции брали свое. Но сегодня сон мне привиделся довольно странный. Причем наблюдала я за происходящим как бы со стороны, просто созерцая, без возможности размышлять. Вроде бы я никогда лунатизмом не страдала, по крайней мере, насколько я знала. Но в сновидении я вдруг встала с кровати, чуть приоткрыв глаза, и побрела к шкафу, а точнее к встроенному в него во весь рост зеркалу. Не меньше минуты просто стояла и смотрела на свое сумрачное отражение. Но вдруг по краям пробежала рябь, и вместо самой себя, чуть лохматой и в пижаме, я увидела совсем другое. Их было двое. Важная дама в пышном платье на средневековый манер придирчиво разглядывала меня колючим взглядом маленьких глаз. А стоящий рядом с ней сутулившийся худощавый мужчина в балахонистом камзоле лебезил. «Вот, госпожа, это самый лучший вариант». «Она не похожа на Зофини», — презрительно перебила дама. «Абсолютно». «Так вы не на внешнее сходство смотрите». Сутулый залебезил еще больше. «Внешность иллюзий так можно скрыть, что никто не догадается». Она все равно не спешила одобрять. «Что-то не нравится мне эта девчонка. Чересчур смазливая. И даже сейчас, когда она без сознания, видно, что дерзкая. С ней точно будут проблемы». Мужчина покосился на свою госпожу с явным сомнением. Видимо, недоумевал, как это она так по моему сонно-апатичному лицу дерзость определила. Но спорить все же не стал, а дама все так же презрительно продолжала. А мне и без этого проблем хватает. Предыдущая понравилась больше. Откуда там она была? Из Реджилии?» «Госпожа, повторюсь, но она...» — мужчина указал на меня. «Самый лучший вариант». «Я досконально исследовал 20 миров за прошедшую неделю. И из всех девушек с нужной магической сущностью именно это подходит больше всего. Вдобавок, ей также 19 лет. Что же до той из Реджилии?» Он замялся. «При всем внешнем сходстве с вашей дочерью там один существенный изъян, из-за которого, собственно, нам и приходится искать замену для Зафини». Женщина с явным неудовольствием поморщилась и снова окинула меня придирчивым взглядом. «А у этой, значит, и магия совпадает, и возраст. Ну что ж, Рассен, если вы гарантируете нераспознаваемую иллюзию внешности, то я согласна. Но я настаиваю на том, чтобы девчонка была в подчинении. Сможете?» «Но, госпожа, если магию иллюзии еще получится скрыть, то подчинение точно распознают. Мы не можем так рисковать. Быть может, получится с девушкой каким-нибудь обманом договориться, чтобы она добровольно согласилась. Я тут повыяснял немного». У него в руках материализовался чуть помятый свиток. Рассен бегло просмотрел написанное. «У нее сейчас проблемы. Можно пообещать ей все решить или награду какую-нибудь придумать. А если она все же не согласится, то попытаемся рискнуть с подчинением. Хотя, повторюсь, это равнозначно провалу». «Все-все, Рассен, я тебя поняла», — раздраженно перебила дама. «Берем ее, ты меня уговорил. На всякий случай почисти ей память. Раз уж у девчонки магическая сущность дракона, то этот разговор вполне может быть ей услышан, чего нам уж точно не надо». «Хорошо, хорошо, госпожа, все сделаю». Мужчина спешно кивнул. Напоследок, окинув меня очередным недовольным взглядом, дама исчезла. В отражении остался только Рассен. Воровато оглянувшись, словно опасаясь подслушивания, он пробормотал мне виновато: «Прости, милое дитя, но, видимо, такова твоя судьба». Попутно водил пальцами по незримой преграде зеркала между нами, будто какой-то замысловатый узор вырисовывал. «Не повезло тебе обладать магической сущностью, схожей с дочерью моей госпожи. А теперь все, участь твоя незавидна. Увы, в живых потом тебя точно не оставят, слишком это рискованно. Я здесь ни при чем, конечно», — спешно заверил он. «Я лишь преданный слуга моей госпожи. Уж очень у нас тут серьезные дела творятся, и ради них вполне можно пожертвовать жизнью одной иномерянки». По зеркалу прошла рябь, постепенно закручиваясь спиралью. Сутулый маг по ту сторону исчез, вокруг стало враз темно. И только сейчас ко мне вернулась способность осознавать происходящее. Мгновение неверия, и тут же чужая воля принялась беспощадно уничтожать мои воспоминания об услышанном разговоре. Уже в последний миг, прежде чем я все это забыла и отключилась, мелькнула яростная мысль: «Мною хотят пожертвовать ради каких-то там своих целей? Вот и обойдетесь, мне моя жизнь еще пригодится». Лишь бы забывшая я не слишком поздно узнала об истинной, ожидающей меня участи.